Глава 6. Полдень миновал, и мне доложено, заметьте, теперь мне докладывают, что утром мы отправимся в мое поместье, и у меня остается мало времени для продолжения моего повествования. Мне уже обрили голову под этот чертов дурацкий парик, портной снял мерку, всюду хлопоты. Столько необходимо привести в порядок, приготовить, а меня это совсем не занимает. Да кучные эти мелочи не имеют никакого отношения к моей истории, но я уже подмечал в себе эту черту, и в последнее время все чаще. Думаю, дело идет к старости. Я замечаю, что помню все это, то, что происходило столько лет тому назад, куда яснее, чем то, что случилось со мной позавчера. Но вернемся к моей истории. В Оксфорд я возвратился с глубоким негодованием в сердце и с еще более глубокой решимостью нанести поражение моим тайным врагам. Я отсутствовал более 2 недель, и за это время в город нахлынули студенты, а потому царящие там заметную часть года сельские тишина и покой его покинули. К счастью, кроме того, это означало, что все те, в чьей помощи я нуждался, тоже вернулись. Первым, разумеется, был Томас. Особенно не хватало его искуснейшего владения логикой, отточенного в преподавании богословия и логики студентам, на удивление умелым. Он мог перебрать кипу бумаг и извлечь смысл быстрее, чем кто-либо из тех, кого я знал. Вторым был щуплый и странный коротышка, которого Томас как-то привел познакомить со мной. Его звали Антони Вуд. «Вот», — сказал Томас, представляя мне Вуда у себя в комнате, — «ответ на все твои вопросы. Мистер Вуд — великий ученый, очень хочет помочь тебе в твоих розысках». Кола коротко его описал, и это один из тех редких случаев, когда, по моему мнению, его перо почти не погрешило. Мне не встречалось более нелепое существо, чем Антони Вуд. Он был заметно старше меня. Ему исполнилось 30, если не больше. И его уже отличали согбенная спина и впалые щеки книжного червя. Одежда на нем выглядела чудовищно. Такая старая, заплатанная и перезаплатанная, что распознать фасон было невозможно. Чулки заштопанные, и еще привычка, когда его что-то забавляло, откидывать голову и ржать, будто лошадь. Неприятный режущий ухо звук, и потому в его обществе все быстро обретали глубокую серьезность, боясь обронить остроумную шутку и услышать в награду его смех. Все это в сочетании с общим неизяществом его движений, одни подергивания и рывки, он и минуты не мог просидеть спокойно, начало раздражать меня, едва я его увидел, и у меня еле доставало сил сохранять терпение. Однако Томас сказал, что он может быть полезен, а потому я удержался от насмешек над ним. К несчастью, завязавшееся знакомство порвать оказалось невозможным. Как все ученые, Вуд нищ и постоянно ищет покровительство. Они все воображают, будто за их развлечения должны платить другие. От меня он никогда не получал ни пенни, однако все еще не отчаялся. Он все еще является засвидетельствовать почтение в надежде, что из моего кармана в его вымазанные чернилами лапы может перекочевать монета и не устает напоминать мне об услуге, оказанной столько лет назад. Собственно, он побывал тут совсем недавно. Вот почему он так свеж в моей памяти. Впрочем, ничего существенного я от него не услышал. Он пишет книгу. Ну что в том? Он ее пишет с тех самых пор, как я с ним познакомился, и она как будто все так же далека от завершения. И он из тех жилистых коротышек, которые словно бы не стареют. Ну, спина чуть больше сутулится, да добавится морщина на лице. Когда он входит в комнату, мне кажется, что второй половины моей жизни вообще не было, что она мне только приснилась. Лишь боли в моем собственном теле свидетельствуют об обратном. «Мистер Вуд — мой большой друг», — объяснил Томас, заметив отвращение, с каким я смотрел на этого малого. «Каждую неделю мы вместе музицируем. Он величайший знаток истории и в последние годы собрал много сведений о недавних войнах». «Весьма замечательно», — сказал я сухо, — «но не вижу, как он может помочь». Тут заговорил Вуд, Этим своим высоким, пескливым, как флейта, голосом и с педантичным жеманным произношением, словно читал по записной книжке, и столь же неинтересно. «Я имел честь беседовать со многими людьми», — сказал он, «отличившимися в войнах и государственных делах. Я располагаю немалыми знаниями о трагическом пути нашей страны, которые буду счастлив предоставить в ваше распоряжение для установления того, что произошло с вашим отцом». Клянусь, он все время изъяснялся вот так, и все его фразы были столь же безупречно сложены, сколь сам он был неуклюж и косолап. Я не совсем понял суть его предложения, однако Томас сказал, чтобы я обязательно согласился, так как мистер Вуд уже прославился тонкостью суждений и обширностью знаний. Если мне надо узнать что-нибудь о каком-то событии или каких-либо людях, то я должен в первую очередь обратиться к Вуду. Это сбережет мне много времени. «Ну хорошо», — сказал я. «Но я хочу, чтобы вы никому не говорили о моих поисках. Многие люди станут моими врагами, если узнают о них. Я хочу захватить их врасплох». Вуд с неохотой согласился, и я сказал, что изложу ему все факты и сведения в свое время, чтобы он мог пополнить плоды моих розысков своими. Затем Томас оказал мне услугу, выпроводив его из комнаты. Я посмотрел на моего друга скептически и с упреком. «Томас, я знаю, что мне требуется любая помощь, какую я смогу найти. Ты ошибаешься, друг мой. Познания мистера Вуда в один прекрасный день окажутся для тебя незаменимыми. Не отвергай его за наружность, и я нашел для тебя еще одного полезного человека». Я застонал. «И кто же он?» «Доктор Джон Уоллес». «Кто?» «Профессор геометрии и был посвящен во многие тайны республики благодаря искусству разгадывания тайнописей. И он прочел для Турлоу много секретных посланий короля, во всяком случае, если верить тому, что говорят». «Так его следовало бы повесить. А теперь он оказывает те же услуги правительству его величества, если верить слухам. Лорд Мордаун сказал тебе, что документы, обвиняющие твоего отца, были написаны тайнописью. Если так, доктор Уоллес может что-то знать про это, если ты убедишь его помочь». Я кивнул. «Возможно, против обыкновения один из планов Томаса окажется полезным». Прежде чем мистер Вуд или доктор Уоллес могли оказать мне помощь, мне представился случай отплатить Томасу услугой за услуги, выручив его, когда он из-за нелепейшей опрометчивости оказался в опасном положении. Обстоятельства были весьма забавные, хотя и внушали некоторую тревогу. Все знали, что старик Титмарш, квакер, тайно устраивает в своем домишке у реки какие-то дурацкие молитвенные собрания. В нарушение закона, разумеется. А если вспомнить, сколько беспокойств уже причинили эти полоумные, их следовало бы сокрушить без всякого милосердия. Но нет. Время от времени какую-нибудь горстку отправляли в тюрьму, а затем вновь выпускали, давая им волю вернуться к их гнусностям. Собственно говоря, они словно бы гордились этим и кощунственно приравнивали свои страдания к мукам, которые претерпел наш Господь. Некоторые, как я слышал, в своей гордыне даже объявляли себя Господом, рыскали по округе, трясли головами и притворялись, будто исцеляют больных. В те дни мир был полон таких сумасшедших. Тюремное заключение — это не способ усмирить подобных людей. Полумеры только питают их гордыню. Махните на них рукой или перевешайте, вот мое мнение. Либо еще лучше отправьте их всех в Америке, и пусть они там перемрут от голода. Как бы то ни было, несколько дней спустя я шел вечером мимо замка и вдруг услышал страшный шум и топот бегущих ног. Видимо, мировой судья против обыкновения решил принять меры. Сектанты мелькали повсюду, прыгали из окон, бегали взад и вперед, будто муравьи в разворошенном муравейнике. Кстати, не слушайте их, когда они говорят вам, будто сидят тихо и поют псалмы, когда приходят их арестовать. Пугаются не меньше, чем все другие люди. Я стоял со смехом, наблюдая за этой охотой, как вдруг, к своему великому изумлению, увидел, что из окна Титмаршевского дома вывалился мой друг Томас и кинулся в проулок. Немедля, как поступил бы всякий настоящий друг, я кинулся за ним, Из всех глупцов, думал я, он был, несомненно, самым глупым. Поставить под угрозу свое будущее, уступить своему нелепому благочестию именно тогда, когда требовалось соблюдать полнейшую и безоговорочную приверженность господствующей церкви. Умением бегать он не блистал, и я нагнал его без всякого труда. Он чуть не хлопнулся в обморок, когда я ухватил его за плечо и остановил. «Что во имя Божье ты затеял?» «Джек», — произнес он с глубочайшим облегчением, — «хвала Господу! А то я было подумал, что ты стражник». «Да так бы оно и было! Ты с ума сошел?» «Да нет, я...» Однако его попытку объяснить свои глупости тут же прервало появление двух городских стражников. Мы стояли в тупике, да и бежать все равно было поздно. «Помалкивай, опирайся на мое плечо, а остальное предоставь мне», — шепнул я при их приближении. «Доброго вам вечера, судари!» — вскричал я заплетающимся языком, словно был куда пьянее, чем на самом деле. «И что вы тут двое делаете?» «А, — сказал я, — так что мы опять не успели к закрытию ворот?» «Студенты, значит? Какого колледжа, скажите, будьте добры?» Он прищурился на Томаса, притворившегося пьяным весьма неубедительно. Если бы он хоть раз в жизни напился, то сумел бы изобразить опьянение правдивее. «Где вы были последние 2 часа?» «В кабаке со мной», — сказал я. «И я вам не верю». «Да как ты смеешь сомневаться в моем слове?» — ответил я мужественно. «И где, по-твоему, мы могли быть?» «На противозаконном сборище». «Да ты шутишь», — сказал я, убедительно смеясь над нелепостью такого предположения. «Или я похож на святошу? Может, мы и пьяны? Но нет слова Божьего. Счастлив я сказать». «Я про него». Он ткнул пальцем в совсем побелевшего Томаса. «Он-то?» — вскричал я. «Вот уж нет. Да, сегодня он познал экстаз, но совсем не божественный. Уверен, впрочем, что дама поручилась бы за его истовость. Пусть вас не вводит в заблуждение его смиренный вид». При этих словах Томас покраснел, и, к счастью, это было истолковано как признак стыда. «Я же играл в карты с немалым успехом». «Да неужели?» «Ну да. И нахожусь в великолепном расположении духа. Хотел бы поделиться своей удачей со всем белым светом. Вот, сударь, возьмите этот шиллинг и выпейте за мое здоровье». Он взял монету, поглядел на нее, и алчность взяла вверх над долгом. «А если вы гоняетесь за квакерами», — продолжал я весело, едва монета перекочевала в его карман, «так я видел, как 2 самого угрюмого облика пробежали вон там, не дали 3 минут тому назад». Он посмотрел на меня и ухмыльнулся во весь беззубый рот. «Спасибо, сударь. Но ворота-то уже закрылись, и если вы еще будете тут, когда я вернусь, не бойся. А теперь припустите, не то не догоните их». Они кинулись прочь, и я испустил глубочайший вздох облегчения, а потом повернулся к Томасу, который совсем позеленел. «Ты мне должен шиллинг», — сказал я. «А теперь уберемся отсюда». Мы молча пошли к новому колледжу. Нам необходимо было поговорить, но у меня и думать нечего было. Я же делил комнату с моим наставником, а он, наверное, уже лег спать. Томас, однако, был теперь магистром богатого колледжа, мог спокойно приходить и уходить, не считаясь запретами, превращавшими мою жизнь в ад. Пусть его комната была маленькой и убогой, зато ему не приходилось делить ее со своими студентами. Великолепное нововведение, которое вызвало много толков и пересудов. «Друг мой, ты, наверное, совсем помешался», — сказал я в бешенстве, едва дверь закрылась. «О чем ты думал? Если уж тебе так приспичило, уступай своим чувствам наедине с собой. Но выставлять их на показ, подвергая себя опасности попасть в тюрьму, когда надеешься получить приход и жениться, — это чистейшее безумие». «Я не...» «Ну, конечно, нет. Ты просто оказался среди квакеров, не зная, кто они такие, а из окна вылез и побежал, только чтобы поразмяться». «Нет», — сказал он, — «я был там по своему выбору, но по веской причине. Никакая причина не может быть достаточно веской. Я пошел поговорить кое с кем, показать, что мне можно доверять. Почему? Потому что я все-таки могу прихода не получить. И не получишь, если будешь вести себя так. «Ну, выслушай же меня», — сказал он умоляюще. «Гров старается его добиться и уже заручился поддержкой нескольких членов факультета, на которых я рассчитывал. А теперь он уламывает смотрителя». «Но как?» «Да очень просто. Говорит, что он старый холост, тогда как я, конечно, женюсь и обзаведусь детьми. По сравнению, его потребности невелики, и треть своего годового дохода он будет отдавать колледжу». «А он может это сделать?» «Если он получит приход, то сможет поступать, как ему заблагорассудится. Деньги ведь будут принадлежать ему. Он рассчитал, что лучше иметь 2/3 от 80 фунтов годовых, чем вовсе ничего. А Вудвард очень заботится о доходах колледжа». «А ты не можешь предложить того же?» «Разумеется, не могу», — сказал он с горечью. «Я хочу жениться, а ее отец даст согласие, только если я буду получать полную сумму. Как бы ты поступил, если бы я пришел и сказал, что треть буду отдавать?» «Найди другую жену», — посоветовал я. «Джек, она мне нравится. Очень хорошая партия, если я получу приход». «Понимаю твои затруднения, но не вижу, почему из-за них приходится прыгать в окно». «Гров не годится в пастыре. Он бросит тень на церковь, вывалит ее доброе имя в грязи. Я давно это знаю, но пока он не посягнул на приход, это меня не касалось. Но я все равно не понимаю. Он блудник, я в этом уверен. К стыду колледжа и церкви он тешится плотью с этой своей служанкой. Это позор. И если его лицемерие будет изобличено, колледж, отдав ему приход, подвергнет свое доброе имя опасности. И я хотел узнать правду». «На собрании квакеров?» — переспросил я, не веря своим ушам. История выглядела все хуже и хуже. «Это его служанка, иногда их посещает. И говорят, она пользуется у них уважением», — сказал он. «Они ставят ее очень высоко по причинам мне непонятным. И я подумал, что если пойти туда, то она доверится мне». Боюсь, тут я расхохотался. «Ха-ха-ха, Томас, милый мой друг, только ты способен попытаться совратить девушку, стоя на коленях в молельне». Он стал пунцовым. «Ничего подобного у меня и в мыслях не было». «Уж, конечно, нет. А кто, собственно, эта тварь?» «Ее зовут Бланди. Сара Бланди. Я ее знаю», — сказал я. «И думал, что она хорошая девушка». «Это только показывает, как ты ненаблюдателен. Ее отца застрелили как смутьяна. Мать ведьма, а сама она росла в адской общине, с 10 лет отдаваясь каждому, кто хотел ее взять. Я много наслышан об этих людях и о том, что они творят. Говорю тебе, я содрогаюсь от одной мысли о том, чтобы вступить с ней в разговор». «Ну, конечно, распевая псалмы и молясь об избавлении от искушения, ты обретешь ее расположение самым чудесным образом», — сказал я. «Но ты уверен? Я встречался с этой девушкой и ее матерью. Для дочери ведьмы она слишком уж красива, а для дьявольской блудни выражается слишком учтиво». «Нет, я не ошибаюсь. Ты с ней разговаривал? Не было такой возможности. Эти их сборища ни на что не похожи. Мы все сели в круг, а эта Бланди в середине. И? И ничего. Видимо, все ждали, чтобы она что-то сказала, а она просто сидела там. Так продолжалось около часа. Потом мы услышали крики снаружи, и все в страхе разбежались». «Так-так. Даже если ты прав в своем заключении, тебе вряд ли удастся заставить ее признаться», — сказал я. «С какой стати? Ее, совершенно очевидно, это не смущает. И ей, разумеется, нужны деньги. Зачем ей ставить под угрозу свое положение, чтобы оказать тебе услугу?» «Я верю, что втайне она его презирает. Я думал обещать ей, что никаких дурных последствий это для нее иметь не будет, и она поймет, чего от нее требует ее долг». «По-моему, несколько монет послужат более весомым доводом. Томас, но ты совершенно уверен, что тут нет ошибки? Доктор Гров был моим гувернером, если ты не забыл. И за все эти 4 года я не заметил за ним никакой похотливости». Я не сомневаюсь, что Томас был твердо убежден в бескорыстии своих действий. Он искренне желал, чтобы прихожане Истон-Парвы получили самого лучшего священника, и не сомневался, что он именно такой. Натурально. Он хотел обрести положенный доход, а также и жену, и ее приданое, но потому лишь, что все это помогло бы ему лучше служить своей пастве. Им руководило благочестие, а не алчность. Вот почему все обернулось так скверно. Простое себелюбие причиняет менее вреда, чем отчаявшаяся добродетельность. Что до меня, я без принуждения признаюсь, что моими поступками руководило себелюбие. Мне необходим был источник денег, а для этого требовалось, чтобы Томас располагал какими-то суммами. Кроме того, он тогда был моим единственным другом, и я чувствовал свой долг перед ним. Ради себя, не менее чем ради него, я решил, что ему необходима помощь, оказать которую способен только я. «Послушай, друг мой, возвращайся к своим занятиям и оставь эти потуги. Для подобных дел ты совершенно не подходишь. Я разберусь с этой бланди за тебя, и вскоре она у меня запоет, как канареечка». «И как ты этого добьешься?» «Не скажу. Но если ты молишься о прощении моих грехов, в ближайшие недели тебе надо будет поусердствовать». Как всегда, он растерялся из-за моего легонького богохульства, на что я и рассчитывал. Подобным способом его было так легко ошеломить. Весело смеясь, я пожелал ему спокойного сна, вернулся в мой колледж, благополучно перелез через стену и тихонько пробрался в комнату моего храпящего наставника.